Сигрид Унсет. Кристин, дочь Лавранса. Роман в двух томах. Том первый. Перевод с норвежского. Дьяконовой. Москва. Дом. 1994 год. Венец. Часть первая. Йорюнгорд. При разделе наследства после смерти Ивора-младшего Еслинга из Сюндбю в 1306 году его имение в Силе перешло к дочери Рангфрид и ее мужу Лавренсу, сыну Бьоргюльфа. Силе – местность в долине Гюдбрандсдал, пересекающий центральную часть Южной Норвегии с севера на юг. До того они жили в имении Скук, в Фоллу, недалеко от Осло, но затем переехали в усадьбу Йорингхорд, лежавшую высоко на Сильских холмах. Фоллу – местность южнее Осло. Во всех норвежских именах собственных ударение падает на первый слог. Кристин, Лавранс, Ивар, Еслинг, Сюндбю, Рангфрид и так далее. Лавранс происходил из рода, известного в Норвегии под именем сыновей Лагмана, выборный или назначенный чиновник, наблюдавший за исполнением законов и имевший право чинить суд. Род этот выходцы из Швеции, и первым, кто поселился здесь, был некий Лаврентиус Лагман Вестгёте, тот самый, что выкрал из монастыря Врета сестру Ярла из Бьельбу, девицу Бенгту, и бежал с нею в Норвегию. Ярл в Скандинавии – высшее звание после короля. Лаврентиус жил при дворе короля Хоккона Старого и заслужил его любовь и уважение. Король пожаловал ему усадьбу Скук, но, прожив в Норвегии 8 лет, Лаврентиус умер от поветрия, а вдова его, которую народ прозвал Королевной, отправилась домой в Швецию и помирилась со своей роднёй. Впоследствии она вышла замуж за богатого чужестранца. У нее не было детей от Лаврентиуса, и потому усадьба Скук досталась по наследству брату Лаврентиуса, Кетилю. Сыном Кетиля был Бьоргюльф, отец Лавранса. Лавранс женился в молодые годы. Ему исполнилось всего 28 лет, когда он переехал в Силь, и был он на 3 года моложе своей жены. Подростком он состоял одно время в королевской дружине и получил хорошее воспитание, но после женитьбы удалился на покой и жил в своем поместье, ибо Рангфрид была несколько странной и угрюмой, и худо уживалась с людьми на юге Норвегии. А после того, как Рангфрид постигла несчастье, и у нее умерли еще в младенческом возрасте трое сыновей, она стала совсем чуждаться посторонних. И, пожалуй, потому и переехал Лавранс в долину Гюдбрандсдал, чтобы жена была поближе к своим родным и знакомым. Когда они переехали туда, у них оставался в живых один ребенок, маленькая девочка по имени Кристин. Но и поселившись в Йорюнгорде, они продолжали жить замкнуто и держались очень обособленно. Казалось, Рангфрид не чувствовала большой приязни к своей родне и видела с нею не чаще, чем того требовало приличие. Это происходило еще и потому, что Лавранс и Рангфрид были необычайно набожны и богобоязненны, усердно посещали церковь, охотно давали приют Божьим служителям и людям, разъезжающим по делам церкви, или пилигримам, шедшим на север в Нидароссу, и оказывали величайшее почтение своему приходскому священнику. Тот жил в усадьбе Румюндгорд и был их ближайшим соседом. Нидароссу, ныне Тронхейм, в те времена самый большой город Норвегии, здесь находился собор покровителя Норвегии святого Улова и резиденция архиепископа. Окрестное население находило, что служение Богу и без того обходится достаточно дорого. Тут и церковная десятина, и пожертвование имуществом и деньгами. Поэтому считалось, что не следует уж так налегать на посты да на молитвы и таскать в дом священников и монахов без особой надобности. Впрочем, хозяева Йорингорда пользовались большим уважением, да и любовью, в особенности Лавранс. Он слыл за человека сильного и мужественного, а вместе с тем миролюбивого, тихого и справедливого, очень ровного в поведении и учтивого, необычайно умелого земледельца и великого охотника. С особенным рвением преследовал он волков, медведей и всякое вредное зверье. В течение немногих лет он собрал в своих руках много земли, но был добрым хозяином и щедрым на помощь для своих издольщиков. Рангфрид же так редко показывалась в народе, что скоро о ней почти совсем перестали говорить. Первое время по ее приезде в родную долину многие удивлялись, глядя на Рангфрид, так как помнили ее еще с тех пор, когда она жила дома в Сюндбю. Она никогда не была красавицей, но тогда, по крайней мере, выглядела довольной и веселой. Теперь же она изменилась и извелась, и легко можно было подумать, что она старше своего мужа не на 3 года, а на все 10. Люди считали, что она приняла слишком близко к сердцу смерть детей, потому что, вообще-то говоря, ей жилось во всех отношениях лучше, чем большинство других женщин. Ее окружали богатство и почет, да и с мужем она, насколько можно было судить о том, жила хорошо. С другими женщинами Лавранс не водился, постоянно советовался с нею во всех делах и ни разу не сказал ей ни одного недоброго слова, ни трезвый, ни пьяный. При этом она была достаточно молода, чтобы иметь еще детей, будь на то воля Божья. Хозяевам усадьбы бывало нелегко находить молодых работников и работниц для службы в Йорингорде из-за угрюмого нрава хозяйки и из-за того, что в доме чересчур строго соблюдались все посты.